Глава 8. Лиза. Декабрь. Год назад. Секунды тянулись долго, как часы, которые забыли как тикать. Сидя в аудитории, я сжимала карандаш так сильно, что пальцы побелели. Я пялилась на доску, где профессор выводил какие-то формулы по композиции. Его голос был как фоновый шум, монотонный, словно радио, которое забыли выключить. Мои мысли были где-то там, за окном, где пушистый снег валил хлопьями, а он ждал меня. Артём. Сердце подпрыгивало каждый раз, когда я представляла его на парковке университета, небрежно облокотившегося на свой черный мотоцикл, с этой его ухмылкой, от которой у меня внутри все переворачивалось. 3 дня. Уже 3 дня он забирал меня после лекций. И каждый раз я чувствовала себя как в каком-то кино. То ли романтической комедии, то ли в триллере, где главная героиня вот-вот влипнет в неприятности. Но мне было все равно. Я хотела этого. Хотела видеть его глаза, темные, как ночное небо. Хотела слышать его голос, чуть хриплый, с легкой насмешкой. Хотела чувствовать, как ветер бьет в лицо, когда мы мчимся по заснеженным улицам. И я обнимаю его, прижимаясь к кожаной куртке. «Ковалёва, вы вообще здесь?» Голос профессора вырвал меня из грез, вздрогнула, чуть не уронив карандаш. Несколько одногруппников хихикнули, а мои щеки вспыхнули. «Да, здесь», — пробормотала, заставляя себя выпрямиться. «Просто задумалась о композиции». Профессор хмыкнул, явно не поверив, вернулся к своей доске. Я бросила взгляд на часы над дверью. Еще 10 минут. 10 минут, которые казались вечностью. Мои пальцы нервно очертили рисунки в тетради. Они подозрительно напоминали линии его татуировки, той, что мелькала из-под рукава, когда Артём снимал куртку. «Лиза, ты безнадёжна». Всё во мне пело, как будто кто-то включил музыку на полную громкость, и я не знала, как это приглушить. Наконец, звонок. Вскочила так быстро, что чуть не опрокинула стул. Одногруппница, сидевшая рядом, приподняла бровь, но я только махнула ей рукой, бормоча что-то вроде «увидимся позже». Я пробиралась через толпу студентов в коридоре, стараясь держать шаг ровным, как будто я не бегу к нему, как будто я не умираю от нетерпения увидеть его. Но стоило мне выйти на улицу, как ноги сами понесли быстрее. Снег хрустел под ботинками, холод щипал нос, а я чувствовала, как сердце колотится, как будто я пробежала марафон. Вокруг мелькали лица, девчонки из моего потока, которые, я знала, уже шептались о том парне на мотоцикле. Их взгляды жгли спину, но я не оборачивалась. Пусть смотрят, пусть завидуют. Он ждал меня. И вот он стоит у своего байка, как всегда, будто сошел с какой-то черно-белой фотки. Кожаная куртка расстегнута, волосы чуть влажные от снега. А в уголке губ — это ухмылка, от которой у меня подгибались колени. Артём заметил меня. Глаза блеснули, как будто он знал, как сильно я ждала этого момента. «Ну что, пингвин, опять заставила героя ждать?» Голос был как теплый мед с легкой насмешкой. «Героя?» — фыркнула, поправляя шарф, чтобы скрыть смущение. «Ты просто таксист на байке, не обольщайся. И вообще, я не заставляла, эта лекция затянулась. Профессор решил, что нам жизненно важно знать, как правильно выравнивать текст». Артём рассмеялся. Этот смех был как искра, которая могла поджечь все внутри меня. Он шагнул ближе, я невольно затаила дыхание. Его запах — табак, кожа и что-то резкое, как зимний воздух, ударил в голову, как глоток крепкого кофе. «Господи, как с этим справиться?» «Может, пора сбежать? Я знаю одно место, там нет профессоров, только снег и звезды. Закатила глаза, но не смогла сдержать улыбку. Он был невыносим, но в хорошем смысле. В таком смысле, от которого мое сердце делало сальто, а тараканы в голове танцевали, как будто я выпила шампанского. «Сбежать?» Поправила рюкзак, стараясь выглядеть круче, чем чувствовала себя. «Мечтай. Мне еще сессию сдавать. А ты, похоже, вообще не знаешь, что такое зачеты, или ты их сдаешь своей ухмылкой?» Он хмыкнул, протягивая мне шлем. Его пальцы, как всегда, слегка коснулись моих, когда я его взяла. И это снова было как удар током, и я, клянусь, чуть не уронила шлем. «Лиза, держи себя в руках». Но это было бесполезно. Я была как мотылёк, который летит на свет, зная, что обожжется, но не в силах остановиться. «Поехали, пингвин», — сказал Артём, садясь на мотоцикл и заводя двигатель. Я, натянув шлем, забралась на сиденье позади него. Сердце стучало так громко, что я боялась, он услышит. Мотоцикл рванул вперед, и снег повалил в лицо, пушистый, как вата. Но я не замечала холода, я была счастлива. По-настоящему, до дрожи, до мурашек. До ощущения, что весь мир — это мы вдвоем, несущиеся по заснеженным улицам. Ветер бил в лицо, цеплялся за шарф. Но я смеялась, прижимаясь к Артёму, чувствуя, как его спина напрягается под моими руками. Это было как полет, как мечта, как что-то, что я не могла объяснить, но хотела, чтобы длилось вечно. Мы остановились у подъезда, спрыгнула с мотоцикла, все еще смеясь, все еще чувствуя, как кровь бурлит в венах. Снег оседал на моих волосах, на куртке Артёма. И я вдруг поймала себя на том, что не хочу, чтобы этот момент заканчивался. Не хочу, чтобы он уезжал. Не хочу возвращаться в реальность, где есть лекции, зачеты и больная бабушка, за которой я должна ухаживать. «Ну что, пингвин, доставил в целости?» Артём снял шлем, стряхнул волосами, и я как дура снова пялилась на него. Его глаза блестели, как будто в них отражались все звезды, которые он обещал мне показать. «Не благодари, я знаю, что я герой». «Герой? Ты просто не дал мне замерзнуть. Ну, спасибо, что ли?» Артём улыбнулся, и эта улыбка была как солнце, пробивающееся сквозь тучи. А потом он шагнул ближе. Я замерла, чувствуя, как воздух между нами становится густым, словно его можно потрогать. Он протянул руку. Я подумала, что он просто поправит шарф, как делал пару раз до этого. Но вместо этого пальцами коснулся моих волос. Убрал рыжую прядь с моего лица. Рука задержалась на щеке, теплая, несмотря на мороз. «Артём...» Начала, но голос дрогнул. Я не знала, что хочу сказать. Сердце колотилось так, что оказалось, оно вот-вот выскочит из груди. Я ждала этого момента, боялась его, мечтала о нем. И вот он наступил. Он наклонился, его губы коснулись моих, мягко, неожиданно, но так, словно это было самым естественным в мире, как будто так и должно быть. Его поцелуй был как искра. Радость, страх, боль, надежда — все смешалось в один вихрь, который перевернул мой мир. Губы Артёма были теплыми, чуть шершавыми от ветра, и я ответила, не думая, не сдерживаясь, прижимаясь ближе, боялась, что он может исчезнуть. Это длилось секунду или вечность, я не знала. Но когда он отстранился, его глаза были такими близкими, такими темными, что я почувствовала, как тону в них. Его рука все еще лежала на моей щеке, и я, клянусь, не могла дышать. Это было слишком, слишком сильно. Слишком больно, слишком счастливо. «Пингвин». В его голосе было что-то новое, что-то, что я не могла разобрать. «Ты, черт, ты сводишь меня с ума». Открыла рот, чтобы что-то сказать, но слова застряли в горле. Мои щеки горели, сердце колотилось, а внутри все кричало: «Лиза, ты влипла, по-настоящему». Сделала шаг назад. Споткнулась о сугроб и чуть не упала, но Артём поймал меня за руку. И его смех, теплый, как летний дождь, разорвал тишину. «Осторожно, пингвин», — сказал. А я, не выдержав, выдернула руку и пробормотала что-то невнятное, вроде «пока». Развернулась и почти побежала к подъезду, чувствуя, как его взгляд жжёт мне спину. Влетела в подъезд, потом в квартиру, захлопнула дверь, прижалась к ней спиной. Словно это могло удержать мир, который только что перевернулся. Моё сердце все еще колотилось, Губы горели от первого поцелуя, а в голове была каша. Что это было? Что я делаю? Это же безумие. Он старше, он слишком крутой, он Артём. И я, кажется, влюбилась. «Лизонька!» Голос бабушки раздался из гостиной, и я вздрогнула, как будто меня поймали на месте преступления. «Ты чего там, как вихрь, влетела? Не заболела? Щёки вон какие красные». Заставила себя отойти от двери, бросила рюкзак на пол и вошла в гостиную. Бабушка сидела в своем кресле, укутанная в плед. Она смотрела на меня с легкой насмешкой, но и с беспокойством. Я знала, что она видит больше, чем я хочу показать. «Ты хорошо себя чувствуешь? Температуры нет?» «Да все нормально, бабуль». Пробормотала, стараясь звучать небрежно, но голос предательски дрожал. «Просто холодно на улице, вот и раскраснелась. Пойду шарлотку приготовлю, что ли? Ты не против?» Бабушка улыбнулась, явно не поверив, но не стала давить. Она никогда не давила, но ее взгляд говорил: «Я тебя знаю, Лизонька, не ври». «Шарлотку?» — приподняла бровь. «Ну давай, только сахара не жалей, а то в прошлый раз было кисло. И не забудь духовку проверить, а то опять спалишь». Кивнула, уходя на кухню. Но мои мысли были где-то там, на улице, где Артём все еще стоял, где его губы касались моих. Помыла руки, достала миску, яйца, муку, но руки дрожали, как будто я только что пробежала 100-метровку. Я влюбилась, по-настоящему, и это пугало меня до чертиков. Я знала, что такие, как он, — это проблемы. Знала, что он старше, что его мир — это мотоциклы, татуировки. И что-то, чего я, первокурсница с дурацким шарфом, никогда не пойму. Но этот поцелуй — как звезды, которые он обещал мне показать. И я, дура, верила. Верила, что это и есть любовь. Верила, что это навсегда. Я мешала тесто, но видела только его глаза, улыбку, руку на моей щеке. И где-то в глубине души, под слоями радости и страха, я чувствовала, что это начало чего-то большего, чего-то, что перевернет мою жизнь, но уже не могла остановиться.